Всем здравия, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Роман Романов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. С какой целью мы сегодня начинаем запись передачи? Ну, знаешь как, давай так. Я сегодня у тебя в гостях, но вести себя буду, наверное, немножко по-другому. Как будто бы ты в гостях у меня. Вызывающе тогда. Ну, зачем? Нет, зачем вызывающе? Ну, просто смотри. За последние долгие, ну, скажем так, годы, ты в основном задавал вопросы, спрашивал людей, они тебе рассказывали. Наверное, пришло время поспрашивать тебя о том, как ты дошел до жизни такой. И смотри, еще такой момент. Не так давно, ну как, относительно, 2 года, наверное, да, ты уже ведешь семинары, на моей памяти. 2 года. Ипостась твоя несколько изменилась. То есть накопилось что-то, что можно уже дальше рассказывать другим людям. Я отсмотрел несколько твоих семинаров, и вот по этому поводу возник тоже ряд вопросов. Это, ну, наверное, как обсуждение твоих семинаров и комментарии, пояснений к пройденному материалу. В общем, пришло время отчитываться за сказанное, да? Ну, по крайней мере, знаешь, там, ну, и вопросы накопились, да. Возможно, может быть, там где-то есть какие-то несостыковки. Или кажется, что они есть. Вот как раз хотелось бы об этом, обо всем поговорить. Ну, попробуйте разобраться. Давай поговорим. Насколько я помню, семинары я провожу уже больше 4,5 лет. Время, ну, быстро летит. Памяти, да, время быстро летит. Да, и до этого еще проводил разные семинары, но они просто не заснимались и не выкладывались. А так вот, да, вот известная такая деятельность, она где-то уже 4 года, наверное, идет. Ну, поздравляю. Не знаю, стоит ли с этим поздравлять. Ну да, давай вернемся к избиению младенцев. Да ладно, нет, какое избиение младенцев? Все друзья, все по-доброму. Ты мне расскажи, вообще вот изначальная история. У тебя возникло в жизни радио. Первый вопрос, он такой более личный. Вот оно тебе зачем все это надо было? Угу. Когда-то давным-давно. Да, когда-то давным-давно, когда было активное погружение в наши традиции, стал вопрос, а почему-то я познал что-то, а другие люди, с которыми я общаюсь, этого не ведают. И стал приходить ответ. А не ведают, потому что средства массовой информации – не наши, потому что на этих средствах массовой информации выкладывается что угодно, кроме того, что нужно людям. И простой анализ показал, что нет таких средств массовой информации, где бы все это выкладывалось именно так, как это нужно для жизни. Ну вот обратим внимание, что показывают на средствах массовой информации, которые официальные. Что угодно, кроме того, что подвижет человек куда-то двигаться, даст, вернее, не подвижет, а даст какой-то импульс, направление, куда надо двигаться, что надо делать. Что угодно, по разрушению, пожалуйста. А вот для движения нет. Поэтому, для созидания ничего. Да, для движения в нужную сторону нет. И проанализировав, а что же есть из наших направлений, тогда было не так много. Тогда был известен канал Светоруса, был известен канал Чуди, и там еще какие-то были небольшие каналы. Это какой год был? Ой, давным-давно это было. Это уже, наверное, лет 9-10 назад, когда вот эти все подвижки такие серьезные пошли. Но на каждом канале были свои какие-то интересные направления и отклонения от моего видения. Например, на одном канале там было больше активности с точки зрения ругать всех, кто не согласен со мной. Ну, с хозяином этого канала. На другом канале все так как-то интересно развивалось, но развивалось с точки зрения больше к духовной практике. Такое, давайте помедитируем, давайте в этом разберемся. А вот практики жизни не было. И мне стал вопрос, а давайте мы просто начнем вбрасывать информацию, вот именно вбрасывать людям, как она есть, с разных сторон. Не ругаясь, не обвиняя, не упираясь только в шизотерику, либо только вот что-то вот одно, а со всех сторон будем рассматривать. И естественно, что я начал просто создавать такие маленькие передачки, брать интервью, общаться с людьми. И так появилось первое самое радио «Видера», которое называлось. Я слышал, знаешь, такие мнения были о том, что ты тащишь вообще все, что не попадя. Не фильтруя, не думая, вот все в один котел. Ты знаешь, в чем дело? Наш мир, он очень разнообразный. И если мы хотим в котел в один складывать только что-то одно, да, получится вкусный суп. Но он будет подходить какой-то небольшой группе людей. Поэтому было принято сделать кухню, где были бы разные кастрюли, где были разные меню. Вот такую кухню, где бы человек пришел, и ему нравится шизотерическое направление. Ну, хорошо, давайте чуть-чуть шизотерики дадим. Но помимо всего, мы дадим тебе приправу к шизотерике, чтобы ты задумался, а только ли одной шизотерикой можно ограничиваться? Может быть, есть что-то другое. А сюда пришел человек, который только вот язычник, например. Да? Угу. Ему сказали, ты знаешь, язычество направление – это то, что вот ближе к народу. Это народность так и переводится. Да? Язычие – это народ. Но есть еще и какие-то знания, которые вот где-то более глубокие. Либо пришел человек, который там упирается во что-то другое. Вот давая суп, давая еду, мы даем приправу, которая позволяет расширить кругозор. Это не говорит о том, что мы вот так все накидали в одну кастрюлю, потом все в одну тарелку, и не пойми, что такое, а теперь попробуй съесть. А чтобы кухня была с большим выбором меню, вот какая была идея. Это первое. А потом появилось, само собой стало вырастать, так же задался вопрос, как и ты, а для чего вообще это нужно, а как вот дальше делать? И понял, что задача-то наша – объединять и здравствовать. И вот все наши деяния идут на то, чтобы людей объединить, чтобы дать возможность людям посмотреть на мир с разных сторон. И вот на сегодняшний момент уже сложилось такое, ну, радио и телевидение складывается, где мы даем возможность выступать многим людям. Но это не говорит о том, что мы придерживаемся их точки зрения, мы пишем практически под каждым, что редакция может иметь другое мнение, нежели чем выступающий. И что вот мы дали возможность выступить, но если вдруг мы видим, что человек начинает зарываться, или куда-то его понесло, там, или где-то что-то в мозгах не то происходит. Внутренняя цензура срабатывает. Да, срабатывает внутренняя цензура, да, здесь не резко, что мы там все-все-все, все похлебки сливаем. Все-таки мы начинаем притормаживать взаимодействие. Ну вот есть такое. И как бы там кто потом не укорял, вот, Алексей, ты потянул человека, а теперь не даешь ему выступить. Или вот, вы теперь что-то сказали, а вот он это делает. Понимаете, в чем дело? Если я, как главный редактор, вижу, что вот здесь вот назревает проблемка, я лучше остановлю это направление, чтобы не получился перекос. Иначе, если перегруз будет в одну сторону, то, как на весах, все перегрузили, и все остальное скатилось. Вот этого нельзя допускать. Должен быть некий баланс. Это внутренняя цензура. Кто-то говорит, вот на Рославском радио не должно быть цензуры. Ну, как не должно быть? Категорически тоже не согласен. Как не должно быть? Мы что, должны вообще всех, ну, давайте у маньяка сюда позовем. Мы скажем, а как вы к ведической культуре относитесь? А как к язычеству? А к родноверию? А как вы вообще к атеизму относитесь? И он такой там говорит, вытирая об рукав свою саблю кровавленную, да, там, или ножичек. Нет, давай добрый образ. Давай добрый образ. Давай, без... Поэтому вот этого поэтому нет. Нет, цензура, насколько я все-таки понимаю, да, это в любом случае, это тот механизм, который удерживает в определенных рамках. Есть идея, есть цель, которая, ну, движется в данном случае Народное славянское радио, и цензура, она обязательно должна быть. Для того, чтобы вот эти, это направление, оно не размылось и оставаться в нем. Поэтому все логично. Именно так, да. Поэтому если мы будем всех тянуть сюда, вообще всех, ну, это будет как раз вот та самая похлебка, которую нельзя будет есть. Поэтому избирательность все равно какая-то присутствует. Мы хотим... Всех, да не всех. Нет. Мы даем практически возможность всем показаться. Вот на радио прийти всем показаться, которые не маньяки. То есть у меня какой вопрос? Ты кровь младенцев не пьешь? Нет. То, во что ты веришь, это не заставляет людей убивать? Нет. Ну и так далее. Да, не даешь процент судный? Нет. Ну, понятно. Ты к родной культуре как относишься? Ну, с уважением хотя бы, да? То есть понимаешь, что это наша основа? Да. Ну, тогда давай дальше разговаривать. Вот эта цензура первичная. Иначе, если мы не включим это, то тогда мы натащим кого угодно. И у нас вместо того, чтобы объединяй и здравствуй, получится разъединяй и властвуй. Слушай, народная вот культура, наши основы. В твоем понимании, это какие-то догматы? Это надо разделять определенное учение, течение? Или это больше философское направление, которое регулирует жизнь человека? Ну, в общем, ты сам уже ответил. В любом вопросе есть ответ. Народная культура – это, во-первых, то, что присутствовало или присутствует в народе. Это поэтому идет народная. И культура – это слово, не которое сейчас связано с представлением культуры. Например, вот голую задницу сфотографировали и повесили, где-то там сделали Инстаграм какой-то. Говорят, вот это культурное. Да, вот. Нет, это не культура. Культура в нашем понимании исходном – это то, что связано с божественной мудростью, со светом. Светом, который позволяет душе проявить свои лучшие качества, взрастить дух, усилить дух, которое позволяет сделать человека не просто человекообразным существом, а человека с большой буквы, чтобы прийти к состоянию аза. Вот это наша культура. А то, что разрушает, это все псевдокультура. Вот именно слово псевдо иностранное здесь хорошо подходит. Черные квадраты там всякие, это мазня и так далее. То, что уводит людей от самосовершенствования и говорит, ну вот тут разнообразие, вот это... Какие-то там New Age, вот эти направления, где много-много-много всего. Вот занимись, только делом не занимайся. Вот что хочешь, делай. Ну да, прилепи банан, красиво его съешь, и уже это инфо. Да, да, да. Угу. Вот это вот не культура. Культура – это то, что помогает народу оставаться народом, чтобы каждый проявлял свое самое лучшее качество, чтобы усиливались наши семьи, наши рода, восполнялись. И чтобы восполнялись не просто какими-то непонятными детишками, а восполнялись теми, которые продолжатели рода, ответственны за землю. Дальше, чтобы общество крепко становилось, и чтобы мир лучше был. Вот это все проявление культуры. А не просто рисуночки, не просто песни, не просто музыка. И держа все это в голове, в какой-то момент создавалось Народное славянское радио. А это было... Оно как-то само собой. Я вот даже не знаю, когда, в какой момент это включилось. Скорее всего, это включилось до того, как радио появилось. Причем оно же появилось еще тогда, еще много лет назад. Это если ты скажешь, а когда вы первый раз там сделали эфиры? Я говорю, это было в ноябре, за 2,5 года до событий в Украине Майдана. Угу. Тогда называлось «Ведера». Вот тогда вышли первые, причем первый самый мы записали с Украиной. Там как раз из Одессы был человек, с которым мы записали, задали вопрос, что у вас происходит в Одессе? И назывался «Обзор славянских территорий». Угу. И вот мы стали снимать вот эти вот по скайпу такие ролики небольшие, это было в аудиоформате. И одновременно проводили встречи с разными людьми. Тогда Алексей Васильевич Трехлебов очень активно выступал. Мы ездили в своей съемочной группой. Она была совсем маленькая. И больше снимали аудио. Хотя много роликов, видео, которые снимали с моим голосом, присутствуют. Но они, правда, там стерто, что это ведера. Там не указано, кто ведущий. Но их слава богам. Пускай они есть. Угу. Они будут людей. Они там узнают. И потом, когда вот здесь все это произошло, были определенные события у нас на радио, то стал вопрос, а как мы будем дальше называться? Потом мы себя назвали «Славянский мир». Но по определенным событиям появился еще проект «Славянский мир», и мы тогда решили отдать это название «Славянский мир», чтобы, ну, не путаться. Хотя там были свои тоже определенные тонкости, и можно было немножко по-другому переиграть. И мы подумали, как называться? Ну, мы от народа, значит, народное. Мы как все-таки славянство, ну, славянство, значит, радио славянское все. Народное славянское радио. Вот было принято простое решение. НСР. Хорошо. С радио так, более-менее понятно. Я думаю, там большая история, которую можно еще долго и долго рассказывать. Ну, ты мор, когда напишешь. Да? Когда? Не знаю, если доживу. Расскажи про семинары. Как они возникли у тебя? Ну, семинары я проводил много лет назад, и 10 лет назад, и 20 лет назад. Почему прочим людей? Учил людей раскрывать свои внутренние качества познания этого мира, чувствовать этот мир. Там очень интересные были темы, и люди, с которыми мы взаимодействовали, они уходили из состояния обреченности, из состояния замкнутости и учились принимать информацию напрямую. Не через гипноз, а просто вот напрямую, непосредственно. Значит, ты учил людей входить в потоковое состояние? В потоковое состояние, да. Получать информацию. Не у всех, конечно же, получалось, потому что, ну, у кого-то открыто, у кого-то закрыто, у кого-то так приоткрыто. Те, у кого открыто, им надо просто сказать, что это нормально, это норма. Они говорят, о, да, и все, и пошло. И удивительные вещи вытаскивали. То есть были такие моменты, когда мы вытаскивали, например, то, что нигде пока по телевидению, радио, газетах, журналах, книгах не было, а потом вдруг через то, что вот мы вытаскивали, через это... И все это выписывали. Вдруг через какое-то время там на центральном канале ком-то говорили, вы знаете, там астрономы увидели вот это вот. А мы об этом там год назад поговорили. Или вы знаете, там вот найдена вот такая вот, артефакт такой найден. Не можем, а мы об этом сказали, когда он там был, да, на своих занятиях. И люди потом слушали, все, мы об этом написали, а как? Говорили, вот. Слушай, так. Ну, знаешь, вот это все звучит вот так красиво, да, там, вот, в потоковое состояние, там, тренинги. Но на самом деле, там, наверное, какие-то простые упражнения, достаточно, да, доступные всем. Там даже было у нас без упражнений. Упражнение – это было дополнение. Это, во-первых, вера в себя. Мы возвращались в состояние первичного состояния, первичное состояние. Как вот человек, он рожден, открытый, он познает этот мир. И у него никакие потоки, никакие каналы не перекрыты. Он познает мир как есть. Это потом ему закрывают. Но до определенного возраста потом это все забивается информацией из окружающего мира. Да, и сначала это все было, знаешь, через такие вот разговоры, о том, что... Ну, просто заинтересовать. Вот, вот Алексей Васильевич Трехлебов в свое время сказал интересную фразу. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Да, а да. Я дополняю. Направляя, действуй. Угу. Вот еще один такой элемент, и все нормально. Потому что направить недостаточно, надо еще, на мой взгляд, помочь начать действовать. Действие, призыв к действию. Вот. И такая складывается интересная картина. Сначала увлекал людей. Но сначала говорили о каких-то интересных вещах, которые были всем интересны. Потом начинали уже вот эти вот маленькие группки объединяться и между собой начинали взаимодействовать. И вот через это все вытаскивалось. Открывалась вера себе самому. Люди открывали себе веру. Они говорят, елки-палки, так это ж во мне все есть. И когда они смотрели на другого, я говорю, друзья, вот вы не смотрите на другого, что сделал он. Очень ошибка у многих какая? Когда человек смотрит на другого, говорит, как круто он смог, а я так смогу или нет. И вот это, когда такой вопрос задаешь, а смогу ли я, он сразу подавляет все твои творческие качества. И мы учились так, чтобы не стесняться сказать, пускай даже это глупость будет какая-то, пускай, мы разберемся потом. Но наша задача была выйти из страха сказать глупость. И вот когда эта глупость была сказана, мы разбирали, а почему эта глупость была сказана? А вот, наверное, поэтому. Слушай, вот не додумал до этого, да? Ну-ка, давай-ка вот так вот расслабься и просто доверься себе. Слушай, а с другой стороны, на самом деле, вот, оказывается, тут что-то правда была. Вот, давайте здесь. И по-другому, когда начинаешь разбираться, оказывается, нормально. Вот нас всех сдерживает то, а как на меня посмотрят другие? А что бы мне сказали? Это зажим, это комплекс. Вот, когда убираем вот это, тебя не интересует, что скажут другие. Потому что ты плохого не делаешь. Тебя интересует, что ты сделаешь для себя, что ты сделаешь для общества. Тогда не было вот это выстроено «я, семья, род, общество, держава». Тогда вот просто было, ну, для начала расслабиться. Человеком развития. Да, да, да. Вот, а это потом уже все появилось. Слушай, знаешь, по поводу потокового состояния, вот как ты думал, если есть единое информационное поле, а человек не то что зациклен, да, но просто вот есть у него какая-то мысль, да, или что-то ему надо придумать. Вот он ходит, у него крутится, крутится, крутится, крутится. Это получается тоже настройка на поток определенный. И в этом потоке приходит озарение, и находится решение. Или какая-то вообще просто неординарная мысль. Здесь с двух сторон надо смотреть. А может быть и комплексно, не только с двух сторон. Здесь можно двойственно смотреть, дуально, а можно всемирно смотреть. Да, есть представление, что когда я начинаю о чем-то думать, то вокруг меня образуется поле, к этому полю подключается, что надо, и все так происходит. Угу. Этим я занимался, когда я был совсем молодой, мне было 18-20 лет в этом диапазоне. И я такие создавал ситуации, которые сейчас я, например, думаю, елки, как я это сумел создать. На ровном месте. Я чувствовал вот это образование плотного поля, которое образуется вокруг меня. И потом только я стал понимать, как оно образуется. Это от себя, когда идешь, от своего желания. А есть необходимость и роки, когда это должно произойти. И тут происходит несколько по-другому. Когда это должно произойти, то тогда спускается сверху. Знаешь, вот в воде кто плавал, не в бассейне, а в речной, в глубокой, те понимают. Вот вверху плаваешь, вроде тепло. Когда выпрямляешься в этой воде, голова торчит, ты чувствуешь, что ногам холодно. Ну, да. Когда ты еще ниже, ты чувствуешь прям по слоями, еще холоднее. Там где-то родники могут быть. Да. Там вообще холодно, ноги аж сводят. Да? Вот то же самое здесь. И вот ты начинаешь подниматься, и ты от холодного со дна поднимаешь наверх, чувствуешь теплее, теплее, теплее. Ой, тебе совсем комфортно, хорошо стало, тепло. Вот то же самое здесь. Земля постоянно движется в пространстве. И вместе с другими объектами, пространствами движемся. И мы вот эти слои проходим, слои ведания, слои поконов. И вот когда нужно, чтобы на Земле это произошло, вот в этот слой мы сходим, хочешь ты, не хочешь, ты под него подстроишься, тебе придут эти знания, тебе придут эти потребности. Если ты к этому готов? Если ты готов, они сразу придут, они готовы, будут вот так. Подожди, хорошо, но Земля-то летит в пространстве, на ней куча народа, да? Кому-то приходит, кому-то не приходит. Да. Так вот, естественно, что быстрее всех схватывают те, которые, как сказал, готов, которые ближе всего. Таким образом, вдруг ни с того ни с сего открытие происходит. Открыли радио, открыли какие-то химические элементы, открыли еще что-то, открыли еще что-то. Вот оно происходит, просто вот пришло время, чтобы это случилось на Земле. И те люди, которые были способны, к ним эта информация идет. И неважно, кто здесь или здесь схватит. Вот там, например, дается эта информация на всю Землю. И вот сидят таких 10 умов, которые более-менее готовы были ее принять. Сначала подготовительный этап был. Вдруг ни с того ни с сего интерес появился к радиочастотам. Да? Он говорит, а как они работают? А почему-то я когда шваркаю, то у меня вот тут вот что-то зазвенело. О, так он же переводится, там импульс электрический. Да? И к этому велось его. И папа думал, надо открыть. И вот этим 10 людям раз и спустилось. И они, кто готов, и вскрывают. А потом начинается уже, кто первый зарегистрирует. Мне вот что интересно. Ты даешь определенные знания. Ты даешь определенную модель мироздания, по большому счету. Да? Роль человека в ней, как взаимодействовать с этим миром. Это я говорю про семинар, который «Родовая нить. Как жить без страха». Откуда у тебя эта информация? Угу. Самый интересный всегда вопрос, когда вот мне задают, он звучит именно так. Откуда у тебя эти знания, откуда эта информация? Если наверное, не самый интересный, но самый частый. Это самый интересный именно. Людям же интересно. Поэтому самый интересный. Вопрос для кого? Но он же интересный. Если отвечаю так. Есть два пути познания этого мира. Первый – через книжки, а второй – через то, что есть в этом мире. Если мы отталкиваемся от того, а где ты это взял, то это детский подход. Почему? Потому что я скажу, я вот прочитал в этой книге. Он благодарю. Человек берет эту книгу, открывает, начинает листать, заходит до конца, там написано сноски, литература такая-то, такая-то, такая-то. Мы оттуда брали. Он берет новые 2-3 книжки, начинает их перечитать. Там опять сноски. В конечном итоге он доходит до того момента, когда сносок больше нет. Ну, человек честно написал, я это взял, например, вот из природы, мне пришел глаз Божий или что-то еще. Или просто вот все, закончилось, сносок нет, он был первым. Что делает ребенок в этом случае? Говорит, если не написано, откуда первый источник, значит, это человеческая выдумка, значит, это фигня и лажа. И зачем тогда это все направление? Новодел, и просто он выбрасывает все это. Вот все, начиная от первой книжки до самой последней. Он там 1000 книг изучил, и он все это выбрасывает на помойку. Это детский подход. Для него эта информация становится бесполезной. Он ее никак не применит, потому что его задача была разобраться с первоисточником. А первоисточника нет. Если же мы говорим про взрослый подход, то он не, сводится к тому, что мы не спрашиваем, откуда ты это взял, а как это можно проявить, как это будет полезно мне, моему роду, семье, обществу и державе. Вот этот подход более верный. Потому что если тебе сказали, там, золотая книга, где написано золотом там, или что-то еще, либо бронзовая книга, либо просто обычная старинная книга, где вот написано все хорошо, замечательно, теперь кланяйтесь этой книге. Но при этом, когда вы начинаете это все в миру проявлять, то оказывается, что это все не сходится, то вопрос, а суть этой книги в чем? А вы что из нее взяли? Если вы следуете тому, что написано, а это не подходит. Либо не подходит по времени, либо не подходит по языку, либо по менталитету, либо по каким-то другим. Но не подходит. К примеру, вот есть такая притча, когда, я как-то ее тоже озвучивал, но так не в притче, когда люди жили по заповеди древней. Заповеди древней говорили, прежде чем ложиться спать, крепко-крепко, сильно-сильно натопи печь, закрой ставнями все окна, занавесь, если есть занавески, оденься в теплую-теплую шкуру, ну, запри дверь, само собой, ляжь под 2 ватными одеялами, и ты тогда останешься жить. И вот они так делали, делали, делали, пока не наступило сильное потепление. Снега растаяли, вьюга, стужа ушла, и они все равно продолжали жить по заповеди. Они сильно-сильно натапливали печь, закрывали ставни, сохраняли тепло, одевали шубы, ложились под 3 одеялами. В конечном итоге они очень плохо жили, потому что не просыпались потными, а многие даже спать не могли, и многие тайком нарушали эту заповедь. Кощунственно поступали с точки зрения современного человека. Нарушали заповедь. Они ложились, оказывается, чуть ли не голышом, потому что печь и так, а кто-то и печь не топил, кто-то делал вид, что печь топит. Вот из этой же серии. Если мы следуем какой-то догме, то в этом случае тогда мы себя можем уничтожить. Ибо догма та создавалась из заповеди мудрецов, пригодных к тому времени. А сейчас времена изменились. Сейчас нет того похолодания, поэтому надо жить по-другому. Вот как раз ведическая культура, она нам и помогает разбираться с миром, какой он есть, а не какой он был когда-то и как жили наши предки. Потому что знания наших предков важны. Но надо брать не просто догмы какие-то, а надо брать то, что можно применить сейчас. Помнить образ бытия, самое главное, образ бытия. Образ крови, образ бытия. Вот это. Как они умели находить решение проблем. Вот если это мы возьмем, вот это ведическая культура. Если мы живем по каким-то заповедям, которые ввели в догму, это уже не ведическая и не культура. Это уже религия. То, о чем мы говорим, это получается веда живая? Ну, да, если веда, и веда живая. Если веда – это знание. Веда – это мудрость, это не знание. Вот многие путают веду со знаниями. Есть знание, а есть веда, веда. Мудрость, она намного шире. Знание всегда относится к человеку. Вот есть твои знания, да? Но твои знания могут мне не соответствовать. Я вообще даже могу не знать о твоем знаниях. Ну, я за своим опытом. Так, да, но я-то могу и не знать о твоем опыте. У меня свой опыт. У него, у нее, у всех, кажется, свой опыт. Это знание. То, что такое знание? Нять, принял. Знание. То, что я принял, я знаю, как эта кружка устроена, как ее нужно налить. И я умею вот это умение, знание, ум, да, от ума. Ум. Я это могу применять в жизни. А веда, она не принадлежит тебе, мне. Веда – это вселенская мудрость. Если мы говорим про веду, про мудрость, а веда как мудрость переводится, то тогда она не принадлежит человеку. Человек из нее может отчерпать. Это источник. Источник, из которого мы можем брать что-либо и переводить их в знания. Но когда это стало твоими знаниями, это уже ведой не стало. Ты можешь поведать своих знаний. Передать дальше. Передать дальше. Сам стать носителем. Да. Передать дальше. Кого-то воспитать, кому-то помочь что-то понять. Но ты уже будешь ведущий о своем опыте, о той части мироздания, которая в тебе проявлена и которую ты в своем опыте жизни проявил. Семинары, которые сейчас идут, вот к этому можно отнести? Это твой опыт, который в тебе проявлен, ты его несешь дальше. Когда проводятся семинары, там очень все интересно у нас происходит. Во-первых, есть, конечно же, какая-то подготовленная информация, которая связана с моим опытом, который проверен в жизни, который можно... Почему я говорю практические семинары? Это не лекция Алексея Орлова. Угу. Это практический семинар. То есть, узнав что-либо, вы можете это применить в жизни. А можете и не применять в жизни. Потому что многие приходят послушать о страхах. О, здорово, как классно рассказал. Все прям. Но при этом из 70-100 человек... применила только 10. Вот которые применили это на себе, проверили и проработали. У них все нормально. Все, они страхов выбрались. А все остальные, которые были слушатели, они сказали, ну, на потом, пожалуй, отложу. А кто сказал, интересная информация, я даже применять не буду. Просто угу. информация. Вот для кого это польза? Для тех, кто проработал, для тех, кто услышал, или который отложил на потом. Каждый выбирает для себя. Но я даю практические знания. Они основаны на моей жизни. Естественно, что там происходит следующий этап, когда мы начинаем о чем-то говорить, и я подстраиваюсь под тех людей, которые присутствуют в зале. Создается единое поле, это не эгрегор, создается единое поле, такое вот мыслительное, где каждый человек в это поле докладывает свои какие-то непонимания, свои желания, хочушки. И я чувствую, начинаю, что кому надо донести. И многие говорят, Алексей, я хотел задать вопрос, а получилось так, что вот ты ответил. На него уже ответил. А я вот записал и сижу, жду. О, идет ответ. Потому что в этом поле твой вопрос появился. Потому что ты ради этого здесь присутствуешь. И он уже созрел до того, как я вошел в зал. И как ты вошел в зал. И в этом нашем общем потоке, общем поле он уже есть. И когда я подключаюсь на свой поток, на родовой, именно не в локу какую-то, не играю, на родовой поток, то там же мы все соединены между собой. И там происходит взаимодействие. И здесь происходит взаимодействие. Еще и вот так происходит взаимодействие на всех уровнях. И вот тут происходят интересные моменты, что люди, которые... Даже приходят, говорят, ну, я прислал... Ну, известный человек Алексей Орлов послушать. Там тема интересная. А потом понимаю, что, оказывается, мне это привело совсем другое. Не к интересному человеку я пришла, а я пришла раскрыть себе так, щелк, замочек свой, вот этим ключиком, который я получила здесь, или который я увидел здесь, щелк и раскрыть. Вот для чего человек приходит. Поэтому те, кто хочет, те получают. И здесь комбинируется и то, что мои знания, и опыт других людей, и то, что вот идет сейчас, то, что необходимо людям передать. То есть через меня еще и идет то, что каждому человеку нужно. Это не в большом количестве выдают. То есть я не сижу так, давайте, как гуру там, давайте сейчас вам расскажу тебе. Значит, тебе нужно вот это, ты сделай вот так, а у тебя там молоко убежало, а у тебя ребенок почти. Нет, этой ерундой я не занимаюсь. Это все очень просто. Мы занимаемся тем, что люди начинают верить в себя. Угу. Просто еще раз, наверное, это важно подчеркнуть. То, что ты делаешь, это не призыв к религии, это не гуру, не учитель, ничего. Это вот та самая книжка, ну, наверное, без носа. Да? Абсолютно. Имени Алексея Орлова. Нет, это даже не книга имени Алексея Орлова. Алексей Орлов... Сам книга. Да какая книга? Просто живой человек, который с вами говорит по жизни. Первую часть на этом закончим, а потом мы с тобой уже дальше вот разговоры эти будут и пойдем более конкретно. Я хочу сказать только одно, вот важный момент. Все, о чем мы сейчас говорим и будем говорить в дальнейшем, оно никоим образом не заменяет просмотр семинара. Я искренне от души желаю просто, чтобы... этот разговор не оказался пустым для вас, посмотреть, узнать, послушать. А здесь уже вот из цикла этих бесед можно найти какие-то дополнения. Хорошо, друзья. Благодарю, что были с нами. Чувствуется, когда вот, как говорится, как ты можешь чувствовать, когда тебя смотрят? Чувствуется, потому что эти чувства идут, знаете, и каяться иногда, да? И плюс ко всему комментарии. Какие-то говорят об интересе к этой программе, либо, может быть, к тему там, так сказать. Поэтому Благодарю за ваши интересные иногда реплики, комментарии, ваше участие. Ну, естественно, Роман, тебе низкий поклон за то, что ты поднимаешь темы, потому что ты поднимаешь темы, которые многим тоже интересны, и вопросы такие есть. Спасибо, что даешь возможность поговорить об этом. Благодарю всех за участие. Встретимся, увидимся, услышимся. Будь добрым. Всего доброго.